Глава 12. Настя. Все события последующих нескольких часов больше напоминали какой-то сюр. Лев, окончательно слетев с катушек, таскал меня по разным бутикам, почти в приказном порядке, заставляя мерить гору неоправданно дорогих шмоток. Поначалу упиралась, а потом вошла во вкус. Причем не в шопинге или примерках, которые с непривычки утомляли, а в наблюдении за этим странным мужчиной. Лев играл в меня, как в куклу, честное слово. Каким восторгом светились его глаза, когда я выходила из примерочной в новом образе. Словами не передать. С одной стороны, немного оскорбительно. Я ведь не тупоголовая эскортница. А с другой, успокоила себя мыслью, что он и правда пытается достичь чего-то там в бизнесе, а меня просто выбрал удобным способом исполнения. Из всего услышанного больше всего грела мысль о некой науке для взорвавшегося Сергея, а все остальное откровенно не волновало. Поэтому особо и не расспрашивала. Пусть взрослые дяди меряются бизнесами. Жалко, что ли? Краснеть в процессе этого шопинг-марафона, конечно, тоже пришлось. Особенно, когда в отделе белья, помимо предложенных консультантам дорогих кружевных комплектов, Лев вдруг шагнул к витрине с пижамами. «А это зачем?» — покрываясь, пожалуй, уже 50-м слоем смущения, промямлила я. «Настя, ну ты же девочка!» — подмигнул этот рыжебородый Дед Мороз и, приподняв маечку за тонкие лямки, проурчал. «Смотри, какие львята забавные!» «Ну да, ну да!» — мрачно проворчала я, пришпиливая взглядом задохнувшуюся от едва сдерживаемого смеха девушку-консультанта. «Или вот эти зайчата!» Как ребенку продолжил нахваливать Лев очередной комплект с рюшами. Повертел в руках короткие шортики сердечком на попе и, удовлетворенно кивнув, повернулся к сползающей по стенке девушке. «Вот эти тоже возьмем». Из магазина вылетела, не дождавшись, когда он расплатится за ворох кружев, львят и зайчат. Прислонилась к витрине и, прикрыв глаза, покачала головой. «Куда я влипла?» «А теперь обедать», — сообщил подозрительно довольный хищник, выплывая из бутика с десятком пакетов наперевес. «Мы же опоздали», — смущенно намекнула я и, закусив губу, мявкнула. «Да и домой пора. Я устала». «Сначала поешь», — покачал он головой и, кивнув в конец просторного павильона, добавил. «Это рядом. Как раз отдохнешь». Закатив глаза, пошлепала вслед за поработителем юных дев. Но, оказавшись в уютном кафе, об усталости разом забыла. От аппетитных запахов в желудке раздалась позорно громкая трель, и Лев, оглянувшись, понимающе усмехнулся. Кафе, куда привел меня мужчина, специализировалось исключительно на русской кухне. Лев заказал борщ со сметаной и чесночными гренками, блинчики с припеком из грибов с зеленью и сыром, на второе взял жаркое, запеченную осетрину и какой-то салат. И все это в двойном объеме. А еще холодный брусничный морс, который я, еще не приступив к еде, выпила буквально махом. Заметив, что мой бокал опустел, Лев улыбнулся и, подозвав официанта, попросил принести целый кувшин. Стало неудобно. Но от принесенных официантом блюд потекли слюнки, и о стеснении я мигом забыла. Ела с аппетитом и, вспоминая мамину стряпню, улыбалась. «Что-то не так или...» — осторожно поинтересовался Лев. «Просто вкусно. Спасибо», — отозвалась, покраснев. «Умеешь готовить?» — заинтересованно уточнил он. «Да, бабушка учила», — поделилась я и, обведя рукой стоящие на столе блюда, созналась. «Почти все это умею готовить». Лев не ответил, но загадочно улыбнулся, продолжая есть. Спустя несколько минут отодвинул опустевшие тарелки и, достав конверт, положил на стол рядом со мной. «Я не возьму», — покачала головой и, кивнув на гору пакетов, пояснила. «Вы и так потратили намного больше, чем в этом конверте». «Возьмешь». Отпив свой чай, Лев посмотрел в упор и, откинувшись на спинку стула, предложил. «Бабушке отправь или на учебу отложи. Для меня это не деньги, а тебе пригодятся». «Что?» Перестав жевать, переспросила я и, сложив в уме фразы, оброненные им за весь день, нахмурилась. «Я говорю, тебе нужнее и...» «Я не об этом», — покачала головой и, отодвинув тарелку, спросила. «Откуда вы знаете про бабушку, учебу и... проучить Сергея? Что вы имели в виду? Что вам известно? Вы наводили обо мне справки? Зачем все это?» «Эй, Настя, ты чего?» Скинув брови, Лев подался вперед и попытался накрыть мою руку своей. «Рассказывайте, или я ухожу!» Поджав губы, потребовала я и, насупившись, предположила. «Не Сергей ли вас нанял? Загнать меня в угол? Настолько сильно он жаждет залезть ко мне в трусы!» «Настя!» Повысив голос, рявкнул Лев и, оглядевшись, заговорил тише. «Ты за кого меня принимаешь? Был повод обидеться или усомниться в моих поступках? Но я же не...» «Послушай!» Вскинув руку, перебил он. «Во-первых, Сергея я видел сегодня впервые. О тебе знаю много, только потому что работаю вместе с Богданом, а он выяснил о тебе всю подноготную. Сама понимаешь, пустить постороннего человека в свой дом и к больной, к тому же любимой жене, это риск. Это два. А в-третьих... Извините», покраснев, опустила взгляд. «Настя», вздохнув, Лев все же накрыл мою руку своей и, выждав, когда я встречусь с ним взглядом, продолжил. «В-третьих, отец Сергея давно набивается в партнеры, а таких людей я проверяю досконально. То, что я узнала о его сыне, мягко говоря, настораживает. Но это бизнес. Поэтому я пойду на этот благотворительный вечер и прошу тебя мне помочь». «Как?» «Выступить в роли моей спутницы». «Разве у вас нет более подходящей кандидатуры?» Закусив губу, поинтересовалась я и, пожав плечами, покраснела. «Я же обыкновенная, простушка с периферии. Я даже не умею...» «Настя, ты необыкновенная», — подмигнул Лев и, вздохнув, дополнил. «Но даже не это главное. При других обстоятельствах я бы не взял тебя на такое мероприятие». «Понимаю», — фыркнула я. «Не понимаешь», — перебил он. «И вовсе не из-за твоей простоты или что ты там себе напридумывала». «Тогда зачем?» Отец Сергея стопроцентно знал о ситуации, случившейся в больнице, но выяснять подробности не стал. «Вы об этом в курсе», — выдохнула обреченно. «Да, но сейчас речь не об этом», — ловко перевел он тему. «Он ведь знал, верно?» «Да, еще и судом угрожал», — обиженно проворчала я. «Вот видишь», — развел руками Лев, — «при всей своей обеспеченности и связях он не стал вникать и защищать невиновного. О твоем шантаже, возможно, и не знал. Но тут уже вопросы возникают к нему, как к отцу. Не думаю, что он поставит в угол или отшлепает сына за такую проделку». Криво усмехнувшись, изобразила в воздухе кавычки. «Я обязан его проверить», — подытожил Лев. «Связавшись с беспринципным типом, я рискую суммами, стократно превышающими ту, что сегодня потратил на тебя». «Хорошо», — кивнула я и, подумав, поспешно добавила. «Но украшения я не возьму, и шубку лучше вернуть». «Возьмешь», — склонив голову на бок, проурчал он, и, глянув на часы, спохватился. «Ну что, Настёна, пожалуй, нам пора домой». «Ага», — сцеживая в ладошку зевок, мяукнула я. «Только как я объясню Богдану и Лере все эти покупки? Подозрительно как-то и...» «Не волнуйся, я сам объясню», —